чем в прошлый раз. Да уж, за этими лапами важно следить, зазеваюсь, и меня утащит. Убрав килич в ножны за пазухой, я поспешил к Лене, да только мой путь преградил Артем, по нему было видно, что он мчался сюда на всех парах. «Хал, извини, что не успел вовремя», — сказал он, пока на улицу с крыш спрыгивали другие охотники. «Оставь это, я рад уже тому, что вы примчались», — ответил я. «Кто знает, может, это не последняя атака на сегодня». Он нагляделся на то, что осталось после битвы, и расплылся в улыбке. «Впрочем, вам помощи не понадобилось. Алая ведьма, небось, разгулялась, не называй меня этим дурацким прозвищем», — раздался строгий голос Лены у него за спиной. Впервые за вечер ее волосы стали приобретать огненные тона. «Прошу прощения, Елена, не хотел вас этим оскорбить», — поспешил извиниться Артем, повернувшись к ней. «Теперь ты», — она посмотрела на меня, — «если снова нечто подобное выкинешь, я буду тебя лечить не магией, а самыми противными зельями, какие только найду у себя, и снадобья, которые попросишь, сама сготовлю, на основе слизи кикиморы. Артем мне с ингредиентами поможет». «Правда, Артем?»